Некая сила вдруг забросила мне в матку сперматозоида Тенго. Из-за убийства лидера, где-то во мраке, посреди грозы и дождя, этот мир дал трещину, и образовался некий коридор. Видимо, совсем ненадолго. И мы с Тенго воспользовались этим шансом по назначению. Мое тело приняло тело Тенго, и я забеременела. Какая-то из моих яйцеклеток, скажем, номер 201 или 202, раскрыла объятия одному из миллионов его сперматозоидов. Такому же крепкому, умному и искреннему, как его хозяин. Совершенно нелепая версия. Никакой логики. Сколько об этом ни рассуждай, какими словами ни доказывай, никто на свете не поверит, что такое возможно. Однако на дворе 1984 год, в котором может случиться все, что угодно. Но если ребенок и правда от Тенго? В то утро на третьей скоростной магистрали я не спустила курок пистолета. Действительно собиралась покончить с собой. Даже сунула дуло в рот. И ни капельки не боялась смерти, потому что этим спасала Тенго. Но какая-то сила заставила меня в последний момент передумать. Меня позвал чей-то голос издалека. Не потому ли, что я уже была беременна? Может, он и пытался сообщить мне о зарождении новой жизни. А у мамы вспоминает тот странный сон, в котором элегантная женщина средних лет накинула на нее, обнаженную, свое пальто. Вышла из серебристого Мерседеса-купе и закутала ее в легкое мягкое пальто яично-желтого цвета. Она знала, что я беременна, и защитила меня от бесстыжих взглядов зевак, от холодного ветра и от всех остальных невзгод этого безумного мира. Это был добрый знак. Лицо Аомаме расслабляется. «Кто-то оберегает и защищает меня», — заключает она. «Даже в этом 1984-м я не одинока. Наверное». Она берет чашку остывшего чая, выходит на балкон, садится в пластмассовое кресло и сквозь щели балконной решетки, так, чтобы снаружи ее никто не увидел, наблюдает за детской площадкой в парке, стараясь думать о Тенго. Но думать о Тенго не получается. Вместо этого она вспоминает лицо Аюми Накано, ее светлую улыбку, открытую и естественную. Они сидят лицом к лицу за столиком в ресторане, в руках бокалы с красным вином. Обе порядком захмелели. Первоклассная бургундская перемешивается с их кровью, растворяется в теле и окрашивает мир вокруг в нежно-розовый цвет. «Знаешь, Аомаме», — говорит Аюми, поглаживая бокал, «по-моему, в этой жизни нет ни логики, ни доброты». «Может быть», — отвечает Аомаме, «но ты не переживай. Эта жизнь когда-нибудь закончится, и наступит Царство Небесное». «Жду не дождусь», — вздыхает Аюми. «Почему я тогда заговорила о Царстве Небесном?» — удивляется Аомаме. «Почему вдруг вспомнила то, во что никогда сама не верила? А ведь вскоре после этого Аюми погибла. Может, я имела в виду совсем не то царство, о котором твердят очевидцы, а нечто более личное? Не для всех сразу, но для каждого по отдельности. Вот почему и вырвались у меня эти слова. В какое же Царство Небесное верю я? Какое, по-моему, царство придет, когда этот мир исчезнет?» Она кладет руку на живот, прислушивается, но, конечно же, ничего не слышит. Аюми больше нет. Ее приковали жесткими холодными наручниками к спинке кровати в отеле на Сибуе и задушили поясом от халата. Убийца, насколько известно, Аомаме так и не найден. Ее тело вскрыли, потом зашили, а затем кремировали. От человека по имени Аюми Накано в этом мире больше ничего не осталось. Ни частички плоти, ни капельки крови. Жива лишь в документах, да в чьих-то воспоминаниях. Но, может быть, все не так? И Аюми по-прежнему существует в 1984-м. Все так же ворчит, что ей не дают носить на работе оружие, засовывают штрафы за нелегальную парковку под дворники чьих-то авто. Или обучает старшеклассниц, как предохраняться от беременности. «Запомните, девчата, без резинки не давать!» Как же тогда им увидеться? Может, если бы я поднялась по той аварийной лестнице и вернулась в прежний, 1984 год, мы сумели бы снова встретиться. Там Аюми была бы жива-здорова, а за мной не следили бы громилы из авангарда. И мы заглянули бы в тот ресторанчик на Ногидзаке и выпили по бокалу бургундского. А может... Может и правда вернуться по той же лестнице наверх? Будто перематывая кассету в магнитофоне, Аомаме отслеживает ход своей мысли. Почему мне ни разу не пришло это в голову? Я пробовала еще раз спуститься по той же лестнице с хайвея, но больше не нашла пожарного выхода. Лестница под рекламным щитом бензина «Эссо» исчезла. Но, может, нужно идти в обратную сторону? Не спускаться, а подыматься? Еще раз пролезть на стройплощадку под хайвеем и оттуда по лестнице выбраться на третью скоростную магистраль. По тому же коридору, обратно. Разве не это требовалось от нее в прошлый раз?